Как странно. Владимир Сергеевич, по-моему, мы здесь уже были. Все правильно, Маша. Мы оказались в долине Китти Хоук. Это в Соединенных Штатах Америки. Именно здесь Петя запускал свой планер. И именно здесь Уилбур и Орвилл Райт, американские изобретатели первых самолетов, испытывали свои аппараты. Ой, смотрите, там люди и какая-то штука, похожая на огромную этажерку, обтянутую тканью. Это и есть флайер братьев Райт. Так они назвали свой самолет. Он сделан из деревянных реек. Крылья выполнены из ткани. Он имеет один мотор и два пропеллера. Чтобы управлять этим аппаратом, пилот должен лежать на животе. Как интересно! А это братья Райт? Вот бы с ними поговорить. Сейчас я включу синхронный переводчик, и мы сможем без труда с ними пообщаться. Здравствуйте! Привет! Скажите, это вы придумали этот самолет? Я и мой брат Уилбур. И вы сами его испытываете? Конечно, мы никому не позволим прикасаться к нашей машинке, правда, Уилл? Еще бы. Сами делаем, сами летаем и сами падаем. Падаете? Ну, как видишь, ничего страшного. Все целые и здоровые. Высота всего 3 метра. Ну, все равно. Больно, наверное. Это того стоит, приятель. Ощущение, когда машина отрывается от земли, и ты летишь, это как... Это, ну, в общем, это замечательное ощущение. Его никак не передашь. Разве что во сне может присниться. А вы уже давно летаете на этом самолете? Давно. Сегодняшнее утро. Какое сегодня число, Уилл? По-моему, 17-е. Неплохая дата, чтобы стать исторической. Ты не находишь? Согласен. Сегодня, 17 декабря 1903 года, первый человек оторвался от земли на летательном аппарате, оснащенном мотором. И этим человеком был мой брат Орвилл. Ну ладно тебе. Если бы вчера наш флайер не упал сразу после взлета, первым был бы ты. Да какая разница, кто будет первым, брат? Главное, эта штука летает. Мне ведь сегодня тоже удалось опробовать наш аппарат. Сразу после полудня я отправился в четвертый и, видимо, последний полет на сегодня. Машина делала скачки вверх-вниз, как и прежде, но к моменту, когда она пролетела почти 100 метров, я почувствовал, что она управляется намного лучше и движется замечательно ровно. Это происходило до тех пор, пока аппарат не достиг небольшого пригорка. В это время началась сильная качка. Машина внезапно устремилась к земле и... Ну, в общем, я упал. Со мной все окей. Но рама переднего руля сильно пострадала. Думаю, что через день или два машина может быть приведена в удовлетворительное состояние для полетов. Но главное, расстояние в 250 метров было пройдено всего за 59 секунд. Лично я очень доволен испытанием. Я тоже. Ладно, пора собираться. Подожди, дай я тебе помогу. Или ты думаешь, что один сможешь поднять эту штуку? Так вот как выглядят самые первые изобретатели летательных аппаратов. Они совсем не похожи на Леонардо да Винчи. Они такие забавные. И смелые. Я рад, что вам понравились братья Райт. Но они не самые первые изобретатели летательных аппаратов. В конце 19 века, когда они еще только начинали свои опыты, в мире уже существовали авиаконструкторы. И делали они в основном планеры. Такие, как мой К-2? Почти. Только большие, на которых можно было летать человеку. Наибольших успехов в этом деле достиг немец Отто Лиленталь. На своих планерах он совершил более 2000 вылетов. Ого! А я думала, это братья Райт все придумали. Нет, были и другие. Но никто не мог сделать именно самолет. То есть аппарат, который... сам летает, который не парит в воздухе, медленно опускаясь, как планеры Отто Лиленталя, а именно летит, управляемый пилотом. Братья Райт были первыми, кому это удалось. И как это им так повезло? Успех братьев Райт был не случайен. Их подход к созданию самолета был наиболее грамотным. Они не торопились построить крылья и броситься с ними с самой высокой горы, как это делали некоторые смельчаки. Орвилл и Уилбур Райт хотели быть уверены, что их полет завершится благополучно. Такой подход мне нравится. Для этого они изучали труды других авиаконструкторов: Отто Лилиенталя, Перси Пильчера, Самуэля Лэнгли. Но в ходе испытаний поняли, что расчеты этих изобретателей неверны, и решили идти своим путем. Они проводили опыты, наблюдая за полетом птиц, и заметили одну интересную вещь. Птицы, чтобы изменить траекторию полета, меняют угол крайнего оперения. Это наблюдение братья Райт попробовали применить к крылу самолета. Но как проверить свои догадки? Можно было построить летательный аппарат и испытать его, но если их расчеты не верны, тогда пилот может разбиться. И что же они сделали? Они выполнили из дерева небольшую модель будущего аппарата и решили опробовать пока ее. Для этого нужен был хороший и желательно постоянный ветер. Но, как назло, погода стояла тихая и безветренная. Вот так всегда. На погоду никогда нельзя положиться. И тогда братья Райт решили сделать сами нужную погоду. Это как? Они соорудили аэродинамическую трубу. А что это такое? Это аппарат, в котором стоит сильный вентилятор. Он имитирует набегающий поток воздуха. В этом аппарате братья Райт и проверили свою модель. Расчеты оказались верны, и испытатели приступили к строительству аппарата в натуральную величину. Сейчас аэродинамические трубы тоже используют в авиастроительстве. В них можно поместить уже не только модель, но и сам самолет. Это очень нужная вещь для авиаконструктора. Искусственный ветер, да? Точно. В нашей стране такой прибор появился уже в 1902 году при механическом кабинете Московского университета. Воздушный поток достигал в нем скорости 9 метров в секунду. Это приблизительно 32 километра в час. Ничего себе ветерок! Руководил проектом величайший русский ученый, создатель аэродинамики как науки Николай Егорович Жуковский. Николай Егорович, или как его еще называют, отец русской авиации, не строил самолеты сам, но его труд дороже самого лучшего летательного аппарата. Жуковский разрабатывал теорию их построения, фундамент, на котором любой авиаконструктор мог создать свой самолет. То есть он сочинял формулы? Можно сказать и так. При его активном участии были созданы Центральный аэрогидродинамический институт, сокращенно ЦАГИ, и Военно-воздушная академия. Помимо лекций в институте, он руководил кружком воздухоплавания, из которого впоследствии вышли многие известные деятели авиации, в том числе Андрей Николаевич Туполев, один из самых талантливых отечественных авиаконструкторов.